Глава 9. Стюардесса поздравила нас с прилетом в Рейкьявик и сообщила, что по местному времени сейчас 2 часа. Рулежные дорожки стояли пустые, здания тонули в темноте, и самолет вскоре подрулил к переходному рукаву для высадки пассажиров. Нам было сказано забрать ручной багаж, так как, возможно, придется пересесть на другой самолет. Несмотря на необычные обстоятельства, все было произведено по обычным правилам. Нас, пассажиров первого класса, провели с верхней палубы на нижнюю. Пассажиры второго и третьего дожидались, когда высадят нас. В зале ожидания, открытом специально для нас, пассажиры первого класса и бизнес-класса сидели вместе. Снова, как и в Нью-Йорке, пассажиры первого класса встретились за барной стойкой. Шампанского не предлагали. И те, у кого не было в запасе собственной истории об авиакатастрофе или едва не случившейся авиакатастрофе, слушали вполуха чей-то чужой рассказ. Да с какой стати им было проявлять интерес к опасностям, которых избежал кто-то другой? Мой сосед по самолету снова молчал. Я иногда поглядывал на него, он улыбался в ответ. Его улыбка была такой же тихой и ласковой, как его смех. Я главным образом слушал, что рассказывают, пока вдруг со звоном не разбился упавший на пол бокал. Рассказчик замолк, его слушатели обернулись на звук. Бокал выпал из руки моего соседа, но он не нагнулся, чтобы собрать осколки, и не оттирал пятна со штанин. Он не двигался. Я подошел и тронул его за плечо. «Я могу чем-то помочь?» Сделав над собой усилие, он, наконец, обратил на меня внимание и ответил. Он, почувствовав на себе взгляды присутствующих, он умолк, не договорив. Пришел официант, собрал метелкой осколки и вытер пролитое вино. Я хотел отвести своего соседа к окну, где было меньше народу, но он не пошел и каким-то странным, капризным тоном произнес. «Нет, не надо к окну». Я огляделся по сторонам. Возле газетных стоек было спокойнее. «Может быть, позвать вам врача?» «Врача? Нет, врач мне не поможет». Несколько раз он глубоко перевел дыхание. Наконец он овладел собой. «Вон там, у окна, человек в светлом костюме. Я знал, что он преследует меня, но думал, что оторвался от него, опередив на 2 или 3 рейса. 2 года назад он в меня стрелял. Не знаю, хотел ли он меня застрелить, и я лишь по счастливой случайности отделался раной, или он собирался меня только проучить. Он стрелял вас? Вы заявили об этом в полицию?» «В больницах всегда вызывают полицию, когда к ним попадают люди с огнестрельными ранениями. Я описал его, мне опять показывали фотографии, но это ничего не дало. В Кейптауне, где это случилось, стрельба не редкость, и в полиции решили, что я просто нечаянно затесался между враждующими сторонами. Я-то знал, что это не так. Но какой прок было рассказывать это полиции?» Я ждал, когда он сам захочет продолжить. Уехав из Германии, я летал туда и сюда, и в конце концов остановился в Кейптауне. Если у вас есть деньги, и вы не делаете лишних движений, в Южной Африке вас не трогают. Я поселился в Кейптауне, в домике привратника, при большом винодельческом хозяйстве. С одной стороны море, с другой — виноградники, казалось бы, райское местечко. Но через несколько месяцев я получил от него письмо. Он не подписал на оборотной стороне конверта свой адрес, но в этом не было необходимости. История, которую он изложил в письме, и без того мне все объяснила. У одного шейха сбежала жена к другому мужчине. Она его любимая жена, зеница ока, юная и прекрасная, как утренняя заря. Шейх опечален, но хотя он человек гордый, у него большое сердце, и он может понять, если влюбленная женщина идет туда, куда зовет ее любовь. Спустя несколько лет мужчина в гневе убивает эту женщину. Шейх стерпел, что его собственность ушла своим путем, но не потерпит, что кто-то посмел погубить его собственность, поэтому он заказал убийство этого человека. Когда я наутро выехал на машине с территории хозяйства и свернул на шоссе, через дорогу от себя я увидел на обочине человека в светлом костюме. Он всегда носит светлый костюм, и костюм ему всегда немного великоват. Он мог бы показаться жалким и нелепым, но во всем его облике, в каждом движении, в походке чувствуется угроза. Поэтому он выглядит не жалким и нелепым, а опасным. В зеркале заднего вида я увидел, как он перешел через дорогу и сел в стоявшую там машину, а немного спустя заметил, что его машина едет следом за мной.